And it's the reason that we're here together today. И вот почему мы здесь все собрались сегодня. I noticed that there was one salesman in our company who was earning 10 times as much as anybody else. Я заметил, что в нашей компании есть один торговец, человек, который зарабатывал в 10 раз больше денег, чем кто-либо другой. But he didn't seem to work very hard. Но мне казалось, что он вовсе и не работает упорно. He would come into the office at 9 o'clock in the morning. Он приходил в офис в 9 часов утра. And a few minutes later, a customer would come in. А через несколько минут появлялся покупатель. And they would sit and talk and write, and then he would make a sale. Они просто сидели, разговаривали, что-то писали, и в конце концов он продавал. And then he would go out and he would make another sale. Затем он уходил, делал еще одну продажу. He would have lunch with customers and make sales. Он обедал с клиентом и продавал. He would make sales all day long. И он целый день продавал. Easily. Легко. He would leave at 5 o'clock. И он просто жил. He drove a beautiful car. Он водил прекрасную машину. He went to nice restaurants. Он ходил в прекрасные рестораны. He had a pocket full of money. У него были полные карманы денег. And that was amazing to me. И мне это все было удивительно. So finally, I summed up my courage. И, наконец, я собрал всю свою смелость. And I went to him and I asked him, "What are you doing differently from me?" И я пришел к нему и спросил, что ты делаешь не так, как я? Why are you so successful? Почему ты так успешен? He said, "Well, you show me your sales presentation, and I will give you criticism." Он сказал, ну что ж, покажи мне, как ты презентуешь продукты, и я выскажу свое мнение, свою критику. I said, "You show me yours, and I'll show you mine." Я сказал, покажи мне свое, а я тебе покажу свое. Because I didn't know what a sales presentation was. Потому что я не знал, что такое презентация продукции. I would just say whatever came out of my mouth. Я говорил все, что мне приходило на ум. I said, "How do you define a sales presentation?" Я спросил его, а как ты определяешь, что такое презентация продуктов? Well, he said, "A sales presentation is a logical and orderly process." Он сказал, презентация — это логический и упорядоченный процесс. First you find prospects. Сначала ты находишь кандидата. Who are people that can buy your product? Это люди, которые могут купить твой продукт. And then you establish a relationship with them by asking them questions. Потом ты устанавливаешь с ними контакт, задавая им вопросы. And then you ask them questions to understand their needs and their problems. И ты задаешь им вопросы для того, чтобы понять их потребности и их проблемы. And then you show them that our product is the best choice for them to solve their problems. И затем ты показываешь, что наш продукт — это лучший для них выбор для того, чтобы решить их проблемы. Then you answer any objections that they have. Затем ты отвечаешь на все возражения, которые у них есть. And then you close the sale and get them to take action. И затем ты завершаешь продажу и позволяешь им предпринять действия. And then you get resales and referrals from the same people. И затем они еще раз покупают и рассказывают другим людям, которые приходят и покупают. And I said, "You mean there's a logical order to this?" И я сказал, слушай, ты что, имеешь в виду, что здесь есть какой-то логический порядок? He said, "Yes, you have to sell in a particular way." Да, сказал он, ты должен продавать определенным образом. So I went out and I began selling the way he told me. И я пошел и стал продавать тогда так, как он мне рассказал. And I began to make sales. И я стал продавать. And I began to make more money. Я стал зарабатывать больше денег. And then I started to read books on selling. И тогда я стал читать книги по продажам. And I would always take action if I found a good idea. И если я находил хорошую идею, я всегда предпринимал действия. And if it seemed like a good idea, I would take action on it several times. И когда идея казалась мне хорошей, я несколько раз предпринимал по ней действия. Until I had learned. До тех пор, пока я ее осваивал. And then I began to listen to audio programs. И потом я начал слушать аудиопрограммы. Do you know a good audio program sometimes has the wisdom of 5 or 10 books? Вы знаете, что иногда хорошая аудиопрограмма имеет мудрость 5-10 книг. Mixed in with the experience of many years. Они смешаны с опытом многих лет. You can learn more from a good audio program in a few minutes that you could learn in months on your own. Вы с одной хорошей аудиопрограммы за несколько минут можете изучить больше, чем за несколько месяцев собственного опыта. The most valuable thing you have in the whole world is your time. А самая важная, самая ценная вещь, которую вы можете иметь в мире, это ваше время. And when you learn new information, you save time in getting onto the high road of life. И когда мы усваиваем информацию, то мы экономим время, продвигаясь по скоростной трассе. And then I went to my first sales seminar. И потом я попал на свой первый семинар по продажам. And I'd never been to a seminar before. Я никогда раньше не был на семинаре. And up on the stage was a very successful man talking about how to succeed in our business. А на сцене выступал человек, который рассказывал о том, как добиться успеха в нашем бизнесе. He had many years experience. У него был многолетний опыт. He was dressed beautifully. Он прекрасно был одет. He was rich. Он был богат. And I sat in the front row. И я сидел в первом ряду. And I took notes. И я записывал. And as soon as the seminar was over, I went out and I began to practice what I had learned. И как только закончился семинар, я тут же стал применять то, чему научился. And my sales started to go up. И мои продажи пошли вверх. And they went up and up and up. И они пошли вверх и вверх. And soon I was the sales manager. Скоро я стал менеджером по продажам. And I was recruiting other people. И я набирал других людей. Soon I was in charge of a country. Скоро я отвечал за страну. And then two countries. Затем за две страны. And eventually six countries. И затем, в конце концов, за шесть стран. I had people working for me all over the world. Люди работали на меня во всем мире. I was making more money than I ever dreamed possible. Я зарабатывал больше денег, чем когда-либо мечтал. And what I learned was this. Но вот что я понял. I learned the law of cause and effect. Я понял закон причины и следствия. Now the law of cause and effect is the great law of the universe. Закон причины и следствия — это великий закон Вселенной. It was first explained by Aristotle in 350 BC. В 350 году до нашей эры его впервые вывел Аристотель. And at that time it was an amazing principle. И с того времени это удивительный принцип. It's like Einstein with his principle of E equals MC squared. Это точно так же, как формула скорости света Эйнштейна. It changed the world of physics for the next 100 years. Она изменила мир физики на следующие 100 лет. The law of cause and effect says that for every effect there's a cause. Закон причины и следствия гласит, что для каждого следствия есть причина. That everything happens for a reason. Что все происходит почему-то. That success is not an accident. Что успех — это не случайность. That failure is not an accident. Что провал — это не случайность. Everything happens for a reason. Все случается по какой-то причине. If you want to be successful, you must decide what success is. Если вы хотите быть успешным, вы должны решить, что такое успех. And then find out someone who at one time was not successful. Вы находите кого-то, кто когда-то не был успешным. And then they did certain things and they became successful. И затем через какие-то вещи они прошли и стали успешными. And you do the same things they did over and over again. И вы делаете то, что делали они снова и снова. And soon you get the same result. И вскоре вы получаете те же результаты. We have a saying. У нас есть поговорка. That success leaves tracks. Успех оставляет следы. Like tracks in the snow. Как следы на снегу. You just follow the tracks of other successful people. Вы просто идете по следам других успешных людей. And they will lead you straight to the success that you want. И вы идете к большому успеху. And that's what this business does. Вот что делает этот бизнес. It shows you the tracks to walk in. Он показывает вам путь к успеху. It shows you how other successful people started at the bottom and got to the top. Он показывает, как другие люди начали с нуля и продвинулись вверх. Now here's the great discovery that is the foundation principle of all philosophy. Вот великое открытие, которое является фундаментом для всех философий. It is that thoughts are causes. Ваши мысли — это ваши причины, and conditions are effects. А условия — это результаты, следствия. The thoughts of your life create the conditions of your life. Мысли о вашей жизни создают условия вашей жизни. To put it another way, thought is creative. Другими словами, мысль созидательна. Your outer world is a reflection of your inner world. Ваш внешний мир — это отражение вашего мира внутреннего. Your thoughts become your reality. Ваши мысли становятся вашей реальностью. The things that you believe come true for you. Те вещи, в которые вы верите, становятся для вас правдой. Your beliefs have a tremendous power in shaping your life. Ваши верования, они имеют огромное значение в формировании вашей жизни. All changes in your life begin when you change your beliefs about yourself. Все изменения в вашей жизни происходят тогда, когда вы изменяете свои верования о себе. Because you always act consistent with your beliefs. Потому что вы всегда действуете в соответствии со своими верованиями. Now, imagine that there was a belief store, like a computer store. Представьте себе, что есть такой магазин, где продаются различные убеждения, вера, как магазин компьютеров. And you could go down to this store and you could buy a belief. И вы можете прийти в этот магазин и купить себе веру. And just like you would put a computer program into your computer. Точно так же, как вы можете купить программу для своего компьютера и вставить ее в компьютер. You could put this belief into your mental computer. Вы можете вставить эту веру в свой умственный компьютер. If you could pick any belief you wanted, what would be the best belief for you to choose? Если бы вы могли выбрать любую веру, какая была бы самая лучшая вера, которую бы вы выбрали? Well, let me give you a suggestion. Давайте я вам дам некое предложение. The best belief for you to choose. Самая лучшая вера, которую вам можно выбрать. Is the belief that I am going to be a big success. Это вера в то, что я собираюсь стать очень успешным. Because we find that all top people believe that they are going to be a big success. Потому что все самые успешные люди, как мы открыли, верили в то, что они собираются стать самыми успешными людьми. And no matter what happens, they absolutely believe they're going to be successful. И неважно, что происходило, у них была абсолютная вера в то, что они станут очень успешными. And as a result, they keep taking action. И в результате они продолжали действовать. And they eventually succeed. И в конце концов добивались успеха. And they say, I always knew I would. И они говорят, я всегда знал, что я так получится. I knew I was going to be a big success. Я знал, что я добьюсь огромного успеха. With regard to my four children. В отношении моих четырех детей. That's a belief I program into them as well. Это та вера, которую я в них запрограммировал. From the time they're little. С того времени, когда они были маленькими. Я всегда говорил, когда ты вырастешь, ты будешь очень успешным. Ты должен стать очень успешным, когда вырастешь. Ты станешь очень успешным, когда вырастешь. Сейчас мой сын Майкл выше, чем я. You know what he says to me? И знаете, что он говорит мне? He said, I'm going to be a big success. Я добьюсь большого успеха. Absolutely guaranteed. Абсолютная гарантия. And so talk to yourself with that belief. И разговаривайте с собой с этой верой. When you decide you're going to be a big success, nothing will stop you. Когда вы решите, что вы станете очень успешными, ничто вас не остановит. Even thinking about yourself as a success raises your self-esteem. Даже если вы думаете о себе как об успешном человеке, это поднимает самооценку. And it lowers your fears. И уменьшает ваши страхи. And it makes you more confident. И делает вас более уверенным. And it makes you more determined. И делает вас более настойчивым. And it gives you energy. Дает вам энергию. Your thoughts are very powerful. Ваши мысли очень могущественны. Now, imagine you have a garden in your home, outside your home. Представьте, что у вас возле дома есть огород. In order to grow flowers, you have to cultivate them and water them and fertilize them. Для того, чтобы вырастить цветы, вам нужно ухаживать за ними и удобрять почву. But if you don't plant flowers in your garden, what will grow automatically? Но если вы не посадите цветы в своем саду, что вырастет автоматически? Yeah. Weeds will grow automatically. Сорняки вырастут автоматически. It's hard to grow flowers. Трудно выращивать цветы. You have to talk to yourself positively all the time. Вам нужно позитивно разговаривать с собой все время. You have to feed yourself with positive messages. Вам нужно кормить себя позитивными утверждениями. Most people's gardens are full of weeds. Сад большинства людей полон сорняков. And they are the weeds of negativity and fear and frustration. Это сорняки страха, сорняки негатива, сорняки фрустрации. So thoughts are causes and conditions are effects. Мысли — это причины, а ваши условия — это следствие. Now here's the great principle that underlies all religion. И вот великий принцип, который лежит в основе всех религий. It's the basis of all psychology. Это фундамент, основа всей психологии. It's the key to all success. Это ключ ко всему успеху. And this is the principle. И вот он принцип. Is that you become what you think about most of the time. Вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. You become what you think about most of the time. Вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. This is the greatest principle ever discovered. Это самый великий принцип, который когда-либо был открыт. Everything in your life is determined by what you think about most of the time. Все в вашей жизни определяется тем, о чем вы думаете большую часть времени. Now, this principle is true, but there are some exceptions. Этот принцип верен, но есть некоторые исключения. Because if there weren't exceptions, every young man would turn into a young woman by the age of 20. Потому что если бы не было никаких исключений, то все молодые люди, молодые мужчины превратились бы в женщин к 20 годам. Did you say that properly? Yes. Okay. So you become what you think about most of the time. Вы становитесь тем, о ком вы думаете все время. So what do you think about most of the time? О чем вы думаете большую часть времени? Well, I said that you're in the top 10%. Я сказал, что вы в лучших 10%. More than 350,000 people like you and I have been interviewed to find the answer. Более 350 тысяч человек, таких как вы и я, у них взяли интервью для того, чтобы найти ответ. Salespeople, entrepreneurs, independent business owners. Продавцы, предприниматели, независимые владельцы бизнеса. In a 22-year research study. В течение 22 лет проводились исследования. Conducted by a major university. Они проводились могучим университетами. They would take people and they would interview them every week for 6, 12 or 18 months. Они интервьюировали людей каждую неделю в течение 6-12 месяцев. Once a week they would call them and they say, "What are you thinking about right now?" Они раз в неделю звонили и спрашивали, о чем вы думаете прямо сейчас? And they write it down. И они записывали это. And after they began gathering this information, и затем они стали собирать эту информацию. They also gave these people psychological tests. И они также дали этим людям психологический тест. And they tracked their income and their level of life satisfaction. И они стали отслеживать их уровень жизни и уровень их удовлетворенности жизни. And then they divided them up into 10% categories. И затем они поделили их на категории по 10% каждой. The bottom 10%, the next 10%, and so on. Самые нижние 10%, следующие 10% и так далее. And they identified the top 10% in terms of income. И затем они определили, что верхние 10% с точки зрения дохода, счастья, self-esteem, самооценки, confidence, уверенности, growth of income, роста дохода, good relationships, хороших взаимоотношений. And since you're in the top 10%, you would probably be curious to know what the top 10% of people think about. И поэтому, если вы относите себя к верхним 10%, то, возможно, вам будет интересно, о чем они думают. Would you like to know? Хотите знать? Okay. Would you like to know? Хотите действительно знать? Okay. Good. Well, here's what they discovered. Вот что они обнаружили. The top 10% of people think about what they want and how to get it. Верхние 10% большую часть времени уделяют тому, что они думают над тем, что они хотят и как это получить. Они думают, что они хотят и как им это получить. And as a result, they're more positive. И в результате они более позитивны. They have more energy. У них больше энергии. They're more focused. Они более сфокусированы. They're more confident. Они более самоуверены. So top people think about what they want and how to get it. Самые успешные люди думают о том, что хотят и как это получить. What do unhappy people think about? А о чем думают несчастливые люди? Well, they think about what they don't want and who is to blame. Они думают о том, чего они не хотят и кого в этом винить. They think about their problems and who's to blame. Они думают о проблемах и кого обвинять. They think about their past experiences and who's to blame. Они думают о своем прошлом опыте и кого обвинять. They think about their fears and who's to blame. Они думают о своих страхах и кого обвинять. So to join the top 10%, you start to think about what you want and how to get it. Для того, чтобы войти в верхние 10%, вам нужно начать думать, что вы хотите и как это получить. Now, I'm going to give you the word that you're going to use for the rest of your career. И я хочу дать вам слово, которое вы должны повторять до конца своей карьеры. And the word is how. И это слово как. So say how. Скажите, как? From now on, whenever you have a goal, the only question you ask is how. И каждый раз, когда у вас возникает цель, вы должны говорить, а как? When you have a problem, how do you solve it? Когда у вас проблема, как ее разрешить? When you have an obstacle, how do you overcome it? Когда у вас препятствие, как его преодолеть? If you want to double your income, the only question is how. Если вы хотите удвоить свой доход, то единственный вопрос, а как? The question of whether or not it's possible is off the table. И вопрос, возможно это или нет, это уже устарел вопрос. You don't even think about whether it's possible or not. Даже не думайте о том, возможно это или нет. That's what average people do. Это то, как думают средние люди. Average people are always thinking of the reasons why it's not possible. Средние люди всегда думают о причинах, почему это может быть невозможным. Top people only ask how. Люди, которые наверху, они думают, они только спрашивают как. This whole conference, by the way, is an answer to the question how. Весь этот семинар вообще-то это ответ на вопрос как. Everybody here wants to make a lot of money. Каждый здесь в зале хочет зарабатывать много денег. And be successful and happy. И быть успешным и счастливым. And the reason you're here is because you want to know how. И причина того, почему вы здесь, это вы хотите знать как. That's because you're already in the top 10% in your thinking. Это потому, что в своем мышлении вы уже среди верхних 10%. And our job is to get you into the top 10% in your reality and in your income. А наша задача включить вас в эти 10 верхних процентов в вашей реальной жизни и в вашем доходе. Now, when they did psychological testing of the top 10%, когда произвели психологические исследования людей, относящихся к верхним 10%, they found that these people have a special quality. Они обнаружили, что эти люди обладают специальным, особенным качеством. And they found that this quality was more predictive of success than any other quality. И они определили, что это качество является наибольшим определителем успеха, чем любое другое. This quality predicted happiness, health, high income, long life. Это качество определяло успех, счастье, доход и длинную жизнь. The most important quality of all for success and happiness. Самое важное из всех качеств для успеха и счастья. Now, can you guess what it is? Вы можете догадаться, что это? Well, it's the quality of optimism. Это качество оптимизм. Successful people are optimists. Успешные люди оптимисты. They take a positive approach to life. У них позитивный подход к жизни. They have a positive attitude toward everything that happens. У них позитивное отношение ко всему, что происходит. And the foundation of optimism is self-esteem. А фундамент для оптимизма — это самооценка. The higher your self-esteem, the more optimistic you are. Чем выше ваша самооценка, тем более вы оптимистичны. They found that top people had levels of optimism completely outside the normal range. Они определили, что уровень оптимизма у наиболее успешных людей выходит за все возможные рамки. And what they also found is that optimism is learned. И что они еще определили? Оптимизму можно научиться. Now, the good news is that Everyone is born an optimist. Хорошая новость, что каждый из нас рождается оптимистом. Have you ever seen a negative baby? Вы когда-нибудь видели пессимистичного новорожденного? All babies are optimists. Все новорожденные оптимисты. Now, when they grow up, because of destructive criticism and negative experiences, that optimism is pushed down. А когда они растут, то из-за деструктивного, из деструктивной критики этот оптимизм задавливается. Look for the good in every person. Ищите хорошее в каждом человеке. No matter what goes wrong, look for something good. Неважно, насколько что-то плохо, ищите нечто хорошее. Make it a game. Сделайте из этого игру. Because here's what we've discovered. Потому что вот что мы обнаружили. If you look for the good, you always find something good. Если вы ищете хорошее, то вы всегда найдете что-то хорошее. And when you find something good, you'll be happy. И если вы найдете что-то хорошее, то вы будете счастливы. Say, well, that's good. We needed a house closer to work. Но если ваш дом сгорел, то вы скажете, ну что ж, будет новый дом. You know, your car gets stolen. У вас украли машину. Well, that's good. Ну что ж, это хорошо. The ashtrays were full anyway. В любом случае, там пепельница была забита окурками. You lose your job. Вы потеряли работу. Well, that's good. You didn't like the job anyway. Ну, это хорошо. Она вам все равно не нравилась. And if you want to be a positive influence on other people, и если вы хотите позитивно влиять на людей, whenever they have a problem, you say, well, there has to be something good. Когда у вас есть какая-то проблема, вы говорите, должно быть что-то хорошее. And help them look for the good. И помогайте им искать это хорошее. Make it a habit to always look for the good in every situation. Сделайте это своей привычкой искать хорошее в любой ситуации. You look for the valuable lesson in every problem. Вы ищете ценный урок в любой проблеме. All top people eventually develop the habit of looking for the valuable lesson. Все самые успешные люди выработали привычку успеха, отыскивая ценный урок. And like going around with a flashlight. Это как будто вы в темном доме ходите с фонариком. Если вы ищете урок, вы всегда найдете урок. Now, here's an important point. И вот важный момент. I want you to imagine that there is a great power in the universe. Я хочу, чтобы вы представили себе, что есть нечто могучее во Вселенной. And this power in the universe wants you to be successful. И это нечто желает, чтобы вы были успешны. This power wants you to have a wonderful life. Эта сила желает, чтобы у вас была замечательная жизнь. To be happy and healthy. And earn a lot of money. Чтобы вы были счастливы, здоровы и у вас было много денег. But this power knows you very well. Но эта сила знает вас очень хорошо. And this power knows that you will not learn what you need to learn unless it hurts. И эта сила знает, что вы не станете учиться тому, чему нужно, до тех пор, пока вам не станет больно. Human beings only learn when they suffer pain of some kind. Люди учатся тогда, когда они испытывают какую-то боль. Now it can be emotional pain, or physical pain, or financial pain. Это может быть эмоциональная боль, это может быть физическая боль или финансовая боль. But we only learn when it hurts. Но мы учимся только тогда, когда больно. And this great power in the universe that wants you to succeed. И эта великая сила Вселенной желает, чтобы вы добились успеха. Knows that you have to learn a series of lessons in order to be successful. И она знает, что вам необходима серия уроков для того, чтобы вы стали успешным. So, question, does anybody here have any problems? Вопрос, есть ли у кого-то из здесь присутствующих какие-то проблемы? Lots of problems, right? Много проблем, да? Everybody has all kinds of problems. У каждого из нас есть различные проблемы. So I want you to do an exercise with me. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сделали упражнение.